Глава вторая. И если эти два одинаковых по размеру шара взаимодействуют между собой и раскатываются после этого в разные стороны... Фантик свел и развел два кулака, изображая при этом соударение воображаемых шаров. Лось, которого дернули при этом за узду, резко мотнул головой. Но направление бега, правда, не изменил. Все-таки игровые маунты несколько отличаются от реальных животных. «Всеми остальными силами, которые при этом действуют на шары, мы, как всегда, пренебрегаем. Но не суть». Фантик выдержал театральную паузу, затем перевел взгляд на едущего справа Ариса и кивнул на свой правый кулак. «Если скорость этого шара после взаимодействия в два раза больше, чем у второго, то, как скажите, относятся их массы». «Но ты же сам сказал, что они одинаковые», – удивилась Райена, которая ехала по левую руку от воина. «Я сказал, одинаковые по размерам. Но этот вот шар может быть сделан из железа, а этот вот – из лошадиного дерьма». Фантик для пущей убедительности потряс кулаком левой руки. А поскольку уздечку он держал именно в левой руке, то лось тоже покивал, полностью подтверждая слова хозяина. «Погоди», – жестом остановил его Риис. «Ты вот сказал про дерьмо, а наш командир...» Мак кивнул на меня и снова перевел взгляд на Фантика. Он тоже постоянно про него вспоминает, но никогда не говорит, что это такое. А ты вот рассказываешь, что из него можно даже делать шары. Хэм. Воин покосился на меня и вздохнул. «Тайна это, конечно, великая, но так уж и быть, поведаю вам, детишки, о сакральном смысле этого во всех отношениях удивительного слово. С точки зрения физики, разумеется». «Ну да». Я вдохнул и, пожав плечами, перевел взгляд на лежащую впереди дорогу. «Ассимиляция, что называется, в действии. Как-то очень уж быстро и без учета расовых различий и положения в обществе. Хотя Фантик, он по меркам этого мира тоже благородный». Но ведь даже мне, человеку, которому в том мире неоднократно выносили мозг идеями всеобщего равенства и братства, дико смотреть на то, как лысый темный эльф объясняет закон сохранения импульса сыну Хольгрима и баронессе Антарии, которые ни разу не эльфы. Он ради этого даже в форму перекидываться не стал, а призвал купленного в диком лесу лося. И если бы только это, Кан... Саверус, маги и командиры лисов буквально выпытывают из трезвого и его бойцов правила прохождения данжей. ВС вообще деньги может собирать за разрешение потрогать своих драконов. Ну а мрак? Этот чернокожий предатель теперь повсюду таскается за Аленкой. Я-то не против. Пусть таскается. Просто не знаю, как это чудовище может вызывать умиление у большей части женщин в отряде. Сестра, это еще Ласка, что из бойцов трезвого, просто затискали этого поросенка. А Алена... да. Как-то жутковато осознавать, что твоя сестра – кошка. Не та, что в коже и маске, а самое, что ни на есть, настоящее. С хвостом и 15-сантиметровыми клыками. Вот только нет в этом мире армии психологов, так что со своими стрессами приходится разбираться самому. Выехав из лагеря рано утром, наш отряд уже к обеду обогнул скалы и двинулся по дороге к отмеченной на карте точке. Пейзаж разительно изменился, и местность теперь напоминала долину монументов. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались красные пески, чередующиеся с участками ярко-зеленой растительности. Впереди, на небольшом расстоянии друг от друга, возвышались одинокие скалы, напоминающие творение человеческих рук. Даже проложенная неизвестными строителями дорога походила на Sonic Drive, что в том мире начиналось от парковки отеля «Вевью», где мы с одной из моих подруг когда-то неплохо провели время. Даже по долине разок прокатились. Ага. Я улыбнулся своим воспоминаниям и оглядел скалы. Нет, ни замка, ни рукавичек, ни сомбреро среди них не было. Зато растительность вокруг куда значительнее, и буквально в сотни метров от дороги бродят какие-то очень похожие на африканских страусов птицы. Меня не отпускало чувство, что где-то там впереди, на западе, всего-то в 15 часах езды, на берегу океана лежит жемчужина западного побережья. Сан-Франциско. Нет, я совсем не хотел вернуться обратно, но где-то в глубине души скучал по этому полюбившемуся мне городу. Точно так же, как и по своей родной Москве. Возвращаюсь я из лаборатории, а этот малолетний кретин уже танцует на партии с приборами. Донеслось из-за спины. Весь класс, конечно, замечает меня и перестает ржать. Ну и этот кадр оборачивается, бледнеет и... В общем, навернулся он с этой парты с перепуга-то. Демонстрационный вольтметр разбил, порвал провода и сломал себе руку. Вот это я и называю дерьмом. А командир этим словом последний раз называл Рыгхарга. Ну, этот ваш Рыгхарга тоже неприятная штука. Вздохнул Фантик. Но его-то вы замочили. А мне вот директор школы выговор объявил и премии квартальной лишил. И мамаша этого долба... ученика, в смысле. Потом еще 2 недели в школу бегала. Там вся семья, походу, такая. Воин еще раз вздохнул и, переведя взгляд на внимательно слушающего Рииса, подытожил. «Дерьмо — это то, что случается не к месту и не вовремя. Оно порой принимает удивительные и загадочные обличья и существует еще со времен наскальных рисунков». «А что такое наскальные рисунки?» — тут же поинтересовался маг. «Да сейчас вот доедем до этой скалы, я тебе покажу», — хмыкнул Фантик. «У меня ведерко с краской и кисточка есть. Поупражняемся в рисовании». День тем временем клонился к вечеру. Лучи закатного солнца окрасили вершины гор в красно-багровые тона, и по долине протянулись длинные изломанные тени. Пахнущий сухим песком и полевыми растениями ветер поменял направление, подув с реки, и в воздухе повеяло свежестью. Практически весь день в пути, и почти 100 километров пройдено. Не так, казалось бы, и много, но держать скорость больше 10 километров в час даже и по ровной дороге не получилось бы. Хорошо, хоть обоза нет, иначе вообще была бы задница. До места назначения по карте чуть больше 0,5 километра. Пятипалая скала – крайняя точка нашего маршрута, за массивным прямоугольным утесом. Дорога огибала его справа, и котята, как называла десяток Макса Ваеса, сейчас должны были уже увидеть цель нашего путешествия. «Да...» Словно услышав мои мысли, прокомментировал увиденное Макс. А в канале разведки началось какое-то непонятное веселье. «Чего там?» Тут же поинтересовался у него я. «Да тут... юмористы, блин!» — ответил он, едва сдерживая смех. «Подъезжайте, сами увидите. Мы подождем». Примерно через минуту авангард нашего сборного отряда обогнул стоящую на пути преграду. И пятипалая скала предстала перед нами во всей своей первобытной красоте. «Вот это я понимаю! Высокое искусство авангардизма!» С восхищением в голосе воскликнул Фантик и, переведя взгляд на меня, добавил. «Я вот почему-то так и знал. У вас в конторе трудились настоящие мужики. А ты...» Воин ткнул пальцем в поменявшего форму Алекса. «Ты должен гордиться своим народом. Кто сказал, что американцы не креативные и у них отсутствует чувство юмора?» «Да ну тебя!» — хмыкнул Рейнджер. «Может, это какой-то француз рисовал?» «Да хоть эскимос!» Перекрикивая ржание вывалившихся из-за скалы клинков, махнул рукой Лысый. «Главное, что это был настоящий мужик, и кукиш в этой ситуации был бы менее актуален. А так, эти древние боги точно поймут, что их ждет в нашем великом лесу. Они же тут вот и должны будут, по идее, пройти». Собственно, сама скала соответствовало своему названию примерно так же, как ковшик в небе походил на большого белого медведя. Нет, это, конечно, определенно была скала. И пальцы на ней тоже были. Один. Средний. Метров так 20-25. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что и остальные четыре тоже угадывались, поскольку сама скала по форме выглядела как сжатый кулак с внутренней его стороны. То есть эпический жест сие произведение искусства показывало совершенно не нам, а тому, кто разглядывал бы ее с юго-восточного направления. Да, веселые у меня были сослуживцы. Этого не отнять. Герет бы обзавидовался. Но если отбросить все эти шутки в сторону, то пятипалая скала выглядела совсем небольшой в сравнении с окружающими ее утесами. Метров 70 в длину и примерно столько же в высоту. Надеюсь, что искать пещеру с мертвым эльфом нам тут предстоит недолго. «А чего они так веселятся, Дар?» Ваеса придержала поводья и перевела на меня удивленный взгляд. «В том мире это очень неприличный жест. Пожал плечами я». «Это я знаю», — кивнула магистр. «А что в этом такого смешного?» «И вот что ей на это ответить?» Объяснить, как какой-то художник или программист, рискуя нарваться на неприятности, заботливо вырисовывал эту скалу и потом прятал ее за все окрестные, чтобы на общем плане, который он показывал начальству, не было видно этого его интеллектуального посыла. Думаю, что для того, чтобы это понять, нужно просто родиться в том мире. С сомнением, разглядывая скалу, покачал головой я. «Да ладно, тетечка, из себя недотрогу строить!» — хмыкнул из-за спины Рейс. «В покинутом храме ты на эти штуки смотрела без ложной стыдливости, а тут размер, что ли, великоват?» «Это совсем не то, что ты подумал, юноша!» — легко пожала плечами магистр. «Если не веришь, то Дар тебе это подтвердит. Так что свои сомнения и переживания по поводу размеров оставь при себе». Тут все-таки разумное вокруг, постыдился бы. Ваеса подмигнула магу, закинула за спину косу, и, провожаемая задумчиво уважительным взглядом Фантика, направила своего ящера к ожидающим в стороне драконам. Ну и хорошо. Все вернулось на круги своя. А то я уже было подумал, что мой маг так и не придет в себя после того культурного шока. «Тебя ждать?» – уточнил в канале Макс. «Не просто ждать, а без меня и Кана не ходить. Сам же говорил, что сегодня лучше обойтись без приключений», — ответил я и, привстав на стременах, махнул рукой вперед, приказывая отряду двигаться. Вход в пещеру располагался примерно на 20-метровой высоте и был прикрыт от любопытных глаз широким козырьком, на котором сиротливо торчали 4 карликовые сосны. Впрочем, на сосны эти перекрученные уродливые деревья походили в последнюю очередь. Скорее, елки, те, что до майских праздников, стояли в квартирах некоторых моих знакомых. В весеннем, понятном варианте. Обыкновенная трещина в скале, шириной 2 и высотой 3,5 метра. Никаким данжем она не являлась. И, видимо, поэтому внутри ее было темно даже для моего демонического зрения. Сюда мы поднялись вшестером, оставив внизу весь остальной отряд, в том числе и обиженную Аленку. Кан, Райена, Макс, Луфи, Пончик и я. Не то чтобы нам могло что-то угрожать в 210-й локации, но брать с собой еще одного хиллера, который из-за огромной разницы в уровнях будет лечить гораздо хуже, было как минимум глупо. И если Макс с Луфи стояли у истоков этого квеста, а Пончик, благодаря выбранному классу и не слишком выдающемуся телосложению, мог без мыла пролезть в любую задницу, то Кана и Райену я взял на всякий случай. И сам на всякий же случай пошел. В качестве глобальной огневой поддержки. Себе я, понятно, польстил. Урон я наношу в сравнении с командором и Магессой смешной, но поскольку командиром нашего сводного отряда по известным причинам стал все-таки я, значит и вопросов никаких быть не могло. Мы очутились в довольно широком наклонном коридоре, который уходил сквозь толщу скалы на юг. На стенах я заметил какие-то окаменевшие потеки, по структуре напоминающие гранит. Шершавый, усыпанный мелкой щебенкой пол, неровный оплывший потолок. Света магических фонарей вполне хватало, чтобы разглядеть пещеру во всех подробностях. Основной коридор, минуя четыре нешироких боковых хода, через пару десятков метров сужался и затем круто поворачивал направо. «Вот же сука!» Махнув рукой в сторону боковых ходов, покачал головой Макс. «Там, за поворотом, может, еще с десяток точно таких же. И хрен знает, какой из них третий, и откуда вообще нужно считать». «Если он за этой дланью вообще виден», — хмыкнул Пончик и, подойдя к стене, постучал по ней рукоятью кинжала. «Ну, стену-то мы простучим, она нетрудна. Только я не знаю, что это за заклятие такое, и будет ли вообще простукиваться». Парень сунул кинжал обратно в ножны и с некоторой надеждой посмотрел на стоящую у входа Райену. «Я не в курсе, ни что такое эта длань Альварика, ни кто этот Альварик такой». Отрицательно покачала головой девушка. «Я даже не слышала никогда ни о каком глубоком рассеивании. Хотя, быть может, после применения заклинания у меня получится понять его структуру, но вот это далеко не факт». «Мда, а свиток-то у меня всего один», – вздохнул Макс. «Впрочем, хрен с ним. Двигаем до конца пещеры и считаем по дороге боковые ходы. Там в конце и решим, что, собственно, делать дальше». «А по стенам постучать мы с Раеной поможем», – усмехнулся Кан и двинулся следом за Максом. «Опыт у нас в таких делах есть». «А то, что скала от этого стука рухнет, так это она сама во всем и виновата». Сокрушенно покачал головой Пончик и, пропустив вперед Раену, пошел по коридору рядом со мной. За поворотом нас ждал облом. Нет, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто сама пещера на самом деле оказалась небольшой. Еще 30 метров, и коридор уперся в глухую стену, поверхность которой крест-накрест пересекали две глубокие трещины. Самое поганое, эта часть пещеры тоже имела четыре рукава. И по два с каждой стороны. Лично я так и не понял, правда, почему мертвый эльф, кости которого лежали у левой стены, в письме называл эти углубления именно рукавами. Как по мне, они очень напоминали ниши для саркофагов. Ну а с какой еще стати разумным нужно выдалбливать в скале все эти углубления? В том, что все они искусственного происхождения, ни у кого сомнений даже не возникло. Этим, скорее всего, и объясняется ровный пол коридора и отсутствие крупных камней. Какие-то разумные организовали здесь гробницу, но похоронить в ней никого не успели, потому что им помешало наступление Даркана. Как бы то ни было, теперь нужно решать, в какой из этих дыр лежит квестовая карта. Откуда нужно вести отсчет и по какой стене, мы не знаем. Поэтому вариантов всего четыре. Это если не брать во внимание, что ниша может быть скрыта маскирующим заклинанием. Если так, то вообще труба. Можно биться лбом о стены, или, как сказал Пончик, развалить к ядреной матери всю эту скалу, но так ничего и не найти. Может быть, дизайнер прекрасно знал об этом квесте? И именно поэтому скала изображает тот самый жест. «Макс, Пончик, смотрите, он вернулся!» Луфи наклонился над грудой костей и продемонстрировал товарищам череп какого-то мелкого животного. Точно не крыса, у грызунов резцы расположены по-особому. Какой-то мелкий хищник, если судить по клыкам. Это Герт. Макс забрал с ладони Луфи череп и зачем-то протянул его мне. «Я не говорил тебе, Ром, что письмо в Великий лес донес питомец этого темного эльфа. Этот зверек, он вернулся и умер у тела своего хозяина». «Некоторые фамильяры привязываются к своим хозяевам настолько, что нередко между ними возникает даже астральная связь, и они могут чувствовать друг друга на любом расстоянии». Пожала плечами Раена и направилась в конец коридора, где Пончик внимательно изучал пересекающие камень трещины. Настроение сразу испортилось. Вспомнился Хатико и старый, еще советский фильм про белого шотландского сеттера. Я бережно взял у Макса череп и вздохнул. Он ведь совсем не обязан был умирать, как и мой мрак. Тогда в бою на переправе и после в дворцовом зале Сарикаса. Только для нас все это закончилось хорошо. Стало вдруг трудно дышать. Голова пошла кругом, и меня резко повело в сторону. Айдарса. Фолонер, тяжело дыша, оперся об острый выступ скалы и с трудом передвигая непослушные ноги, выбрался из пещеры на воздух. Перебирая по стене руками, он добрался до небольшого скального выступа, что располагался в паре метров справа от входа, и попытался на него сесть. Тело подвело, и оборотень рухнул на камень, ощутимо приложившись о выступ скулой. «Мара!» – прохрипел Фолонир, и его потрескавшиеся губы исказила горькая улыбка. «Что она? Вся эта боль!» Когда до встречи с предками остались считанные часы. Повторным усилием ему все-таки удалось забраться на камень. Проклиная собственную слабость, он облокотился спиной о холодную скалу и перевел взгляд на запад. Какая-то жалкая сотня километров. Утром он был бы уже в лесу, но боги распорядились иначе. У него нет теперь даже формы. Заклятие псоглавца било по астральной проекции тела. Зелья и эликсиры оказались бессильны. Фолонир медленно повернул голову и посмотрел на висящую над горизонтом луну. Последняя в его жизни ночь. Редко кому удается выбрать место и время собственной смерти. Лично он предпочел бы умереть в великом лесу, а не в этой, заваленной камнями, мертвой долине. Да вот только никто ему такого выбора не предоставил. И не только ему. Лорд и братья погибли, прикрывая его, Фолонира, отход. И он не подвел... не сделал их жертву напрасной. Спрятанное в защитный кокон послание сможет найти и забрать только крадущийся. Главное знать, где. А этот маленький проказник обязательно донесет письмо. Рин улыбнулся, подумав о своем пушистом питомце. Гирт. Он нашел его 12 лет назад на одной из стоянок. Во время своего полугодового патруля щенок коричневого горностая умирал. Коготь ястреба тогда сильно поранил ему бок. Оборотень поделился со зверенышем своей кровью, и Эласталь посчитал эту жертву достаточной. Он обязательно добежит. А Саэрта сразу передаст письмо своему брату. Саэрта. Жену ему выбрал Гирт. Когда лучшая охотница клана Серых Теней объявила во всеуслышание, что пробежит Красную Луну с тем, кто сможет незаметно забрать у нее брошь, все в клане поняли, что ее отцу, лорду Аэрику, в ближайшие годы внуков можно не ждать. Но уже на следующий день он, Рин Фолонир, сгорая от стыда, протянул девушке украшение, требуя на свою голову всевозможных кар. Ведь его питомец просто хотел сделать своего друга счастливым, и только поэтому решил украсть у Рины ее любимое украшение. Саэрта тогда рассмеялась и остановила эту его бессвязную речь. «Ну, раз за горностая я выйти замуж не могу», — ответила она, — «то придется выходить за его хозяина». И мир для него перевернулся. Послание лорд мог доверить только ему, отцу своих еще не родившихся внуков. Каглин сказал, что это будут мальчик и девочка, а шаман не ошибался никогда. Он, Фолонир, никогда не увидит своих детей, так же, как и лорд Аэрик не увидит своих внуков. Так решили за них боги. И счастье, что Саэрта не пошла с их миссией в Туманную Рощу. Фаланир сделал несколько глубоких вдохов, но ничего при этом не почувствовал. Ни прохлады ночного осеннего воздуха, ни запаха растущих в долине растений. Обоняние исчезло вместе с болью. Хорошо, что проклятие только задело его, подарив тем самым трое суток жизни. И это позволило выполнить приказ лорда. Но до леса он дойти бы уже не смог. Гирд донесет послание. Его тело найдут и передадут жене. Все, пора обратно в пещеру. Собрав волю в кулак и опираясь о выступ, на котором сидел, Фаланир поднялся и в последний раз посмотрел на застывшую над долиной луну. Зрение ухудшилось настолько, что светило выглядело мутным кровавым пятном. «Прощай, красная сестра!» Прохрипел оборотень и медленно побрел в пещеру умирать. Елочный гирляндой вспыхнул, и расплылся голубой свет магических фонарей. Муть исчезла, и перед глазами проступил оплывший камень стен. Я пару раз судорожно вздохнул, и, окончательно придя в себя, смог наконец оглядеться по сторонам. «Ты в порядке?» «Да, можно уже не держать». Хватка друга ослабла. Я кинул взглядом встревоженные лица собравшихся вокруг меня бойцов и протянул Максу череп, что по-прежнему был у меня в руке. «Это то, о чем ты рассказывал?» Внимательно глядя мне в глаза, уточнил он. «Да, я знаю, о чем думал этот эльф и что чувствовал перед самой своей смертью». Кивнув на лежащие под ногами кости, я пожал плечами и направился на выход. По дороге указал на крайнюю левую нишу. «Карта тут, а я подожду на улице». Снаружи было еще светло. Достаточно для того, чтобы читать какую-нибудь газету, если она, конечно, у тебя есть. Отряд, не торопясь, располагался на ночевку. Маунтов уже отпустили, остался только мой мрак, драконы-воисы и ящеры патрульных. Кто-то ставил шатры, кто-то кучковался у костров. Слева за выступом трое клинков, оживленно переговариваясь, наблюдали за каким-то невидимым мне действом. Впрочем, по их репликам можно было понять, что Фантик все-таки решил наглядно показать Реису, что же такое эта самая наскальная живопись. «Нашли?» Аленка поднялась со своего бревна и чуть склонила голову на бок, ожидая ответа. Сестра, по всей видимости, решила сменить гнев на милость и не обижаться на брата за то, что он не взял ее с собой. «Да вроде бы». Пожал плечами я. «Сейчас они достанут эту карту, спустимся и расскажем». Оглянувшись, я нашел взглядом выступ, на котором сидел умирающий эльф. Врачи, конечно, не рекомендуют сидеть на холодных камнях, но этого мира их предостережения не касаются. Да и не такой уж он холодный, этот камень. Усевшись поудобнее, я откинулся спиной на скалу и, сунув в зубы трубку, закурил. В этом мире вообще куча разнообразных плюсов. Туристических стульчиков тут не изобрели, но 20-килограммовый чурбак для сидения на стоянке может таскать в инвентаре даже самая хрупкая девчонка. Еду тут можно наготовить впрок. И это не 5-литровая, недельная кастрюля борща, сваренного хозяйкой в выходные. Помещенные в инвентарь продукты не портятся, они даже не хранятся. Просто остаются такими же, как и в момент приготовления. Так что сэндвичи с мясом наконец-то для нас закончились. Если лисы в походах предпочитали питаться в сухометку, что не очень-то от этих сэндвичей отличалось, то у клинков дело с этим обстояло гораздо лучше. У некоторых кулинария прокачана до 200, уровень шеф-повара какого-нибудь парижского ресторана. И готовили они, соответственно. Я вдохнул пахнущий дымом воздух и улыбнулся. Вспомнились вдруг школьные походы в лес. Девчонки в косынках с поварешками в руках, водка, спрятанная на самое дно рюкзака, пачка сигарет и обязательная в таких случаях гитара. Нет, испытать те эмоции уже не получится никогда. Но как же жаль, что нельзя остановить время. Хотя бы на недельку. Чтобы не нужно было никуда бежать и снова расставаться. «Ты как?» Макс первым появился из пещеры, смерил меня внимательным взглядом, пожал плечами и уселся рядом. «Нормально? Карту нашли?» «Нашли». Макс сунул в зубы трубку и перевел взгляд на выходящих из пещеры ребят. «Кости я тоже забрал. Похороню их в лесу». Он думал, что тот, кто их найдет, передаст жене. Саэрта ее зовут. Или звали. Из клана Серых Теней. У него еще дети должны были родиться. Но ты поступай так, как считаешь нужным. Я выдохнул сквозь зубы дым и перевел взгляд на Макса. «Ну что там с картой? Посмотрел?» «Нет, без тебя не хотел смотреть. Как-то неправильно». Он продемонстрировал мне свернутый в трубку свиток пергамента. «Вместе ходили за ней, вместе и смотреть будем». «Ага, и яблоко тоже пополам». Улыбнулся я. «Макс, давай уже не томи», – поторопил товарища Луфи. «Мне тоже посмотреть охота, да и Таша уже беспокоится». «Говорил Филатрем, что превратишься ты, друг, в подкаблучника». Разворачивая пергамент, сокрушенно покачал головой Макс. «Но кто же знал, что это случится настолько скоро? Ладно, давайте посмотрим». «Вот такой у меня друг. И плевать ему на все эти задания богов и прочую ерунду. Вместе влезли, обоймы получать. Ну или делить. Тут как получится». А с яблоком этим вообще забавная история вышла в далеком 5-м классе. Мы тогда оба в одну восьмиклассницу влюбились, ну и решили объясниться ей в любви. А там пусть уж сама выбирает. Она на перемене на подоконнике сидела с яблоком в руках. Ну, мы подошли и объяснились. По очереди. Я первый, он второй. Она очень внимательно выслушала, потом не выдержала, прыснула, сунула нам яблоко и свинтила. Ладно, в сторону эту лирику. Карта, к слову, оказалась довольно подробной. Граница Великого Леса и Темной Империи. Примерно 300 на 400 километров. Рисовалась она до нашествия древних, когда эльфы были еще единым народом, а граница леса – совсем другими. То есть, если верить нарисованному, то Великий Лес отступил за эти 2500 лет примерно на 400 километров на запад. 5 замков, с десяток поселений, зеленая полоса, отдельно стоящие деревья, обозначающие, судя по всему, целые рощи, и раздувший щеки мужик в правом нижнем ее углу. Так, наверное, рисовали карты в древности на земле, и художник не стал отходить от уже существующих канонов. Были тут фигурки зверей, волчьи морды, полуголые мужчины и женщины с оленьими рогами, и 4 обозначенных красными черепами данжа. Квеста у меня не было, поэтому отметку, где хранится посылка, я тоже видеть не мог. «Вот». Макс ткнул пальцем северо-восточнее того места, где мы находились. 60 километров всего, и нам, Ром, по-прежнему по пути». «Было бы странно, если бы он шел как-то по-другому», – покачал головой Пончик. «И что же, ты действительно больше ничего не видишь?» «Ты о данжах?» Макс кивнул на карту и перевел взгляд на разбойника. «Ну да, я догадываюсь, что в них еще не было игроков. Но карта-то никуда не денется. Придем когда-нибудь и...» «Вроде и кабака с девками вокруг нет», — ухмыльнулся Пончик. «Как? Как, скажи мне, можно это не видеть?» «Ты о чем? Какой кабак? Какие девки?» «Не обращай внимания», — махнул рукой Луфи. «Ты же знаешь, у него бывают приступы». Пончик закатил глаза, громко выдохнул и сокрушенно покачал головой. «Приступы бывают у тебя», — ткнув магу пальцем в грудь, назидательным тоном произнес он. «А в кабак ты в тот даже не ходил, на улице остался. Это после болота как раз было. Пока Макс на девок пялился, я объявление читал». «Какие девки?» — нахмурился друг. «Я у эльфа пиво покупал». «Ну, на эльфа, какая разница?» — улыбнулся разбойник. «Хотя на эльфа это, наверное, даже хуже». Прекращай уже свой концерт и говори, что видишь. Тебе не кажется, что этот эльф своими импровизациями кого-то напоминает? Задумчиво поинтересовалась Джейлит. Тебе совсем не хочется его убить? Ответить я ей не успел, поскольку Пончик ткнул пальцем в самый северный замок на карте и, выдержав театральную паузу, произнес. «Это храм Кираны, Макс!» Он перевел взгляд на меня и развел раскрытые ладони. «И нам опять по пути. Заберем послание и сразу в храм. Так что, может быть, все вместе и двинем потом в Ирантию». «Но ведь... Да с чего ты решил? Это же вроде...» Надежда в голосе моего друга мешалась с недоверием. «Макс, я не знаю, куда ты в тот раз смотрел, но на щитах спутников богини были именно эти вот ветки. А храм, если это не святилище, а именно храм, обозначается именно такой вот фигней с тремя зубчиками». Пончик снова ткнул в квадратик, нарисованный на самом краю леса, и потом указал на другой, похожий значок. «Вот это замок! Видишь, тут четыре зубца и маленькая цифра!» «Он дело говорит!» Пожал плечами я в ответ на ошарашенный взгляд своего друга. «Пошли уже вниз, обрадуем остальных!» «Так что, мы храм Кираны, что ли, нашли?» Переводя удивленный взгляд с воина на разбойника, выдохнул Луфи. «Нет, пока не нашли, но послезавтра уже найдем. Ты зависай почаще, и все самое интересное проспишь. Это же у меня приступы. Ага». Пончик хлопнул мага по плечу и направился в сторону спуска, оставив того в полном недоумении. «Давайте все к костру, разговор есть», — скомандовал в канале Макс, как только мы спустились в расположение отряда. «Что-то случилось?» В голосе Алены мелькнула тревога. Она поднялась со своего места и направилась к нам с Максом. «Все в порядке», — успокоил ее я. «Хорошие новости. Сейчас расскажем». «Хорошо», — не стала спорить сестра. Губы ее тронула легкая улыбка. «Посмотрите, древние теперь точно тут не пройдут». Мы обернулись, и стало понятно, почему именно веселились клинки. Держа небольшое ведерко и орудуя кисточкой, Фантик белой краской выводил на гладком камне скалы не совсем приличную фразу. Стоящий неподалеку Риис внимательно за ним наблюдал. И, похоже, несмотря на то, что писали на незнакомом ему языке, маг прекрасно понимал ее смысл. «Нашли друг друга. Благородные, блин!» «Фантик», — совершенно серьезным голосом поинтересовался у воина Макс. «Неужели ты думаешь, что если древние действительно пройдут этой дорогой, они смогут прочитать надпись на русском языке?» Лысый дорисовал третье слово, поставил жирный восклицательный знак и отошел шагов на пять назад, любуясь своими художествами. «Не переживай, командир!» Не оборачиваясь, ответил он и указал рукой направо. «Я там еще и по-английски написал, для совсем уж непонятливых. Ну а с направлением они, думаю, не ошибутся». «Аут». Вздохнул Макс, махнул рукой и направился к костру своего десятка.